Итоги подведем. Убил Халка, купил раба и дал ему вольную. Прибарахлился молотом. Нахожусь неизвестно где, с неясными перспективами. Не буду больше пить текилу. Хотя, какая этому разумная альтернатива? Теперь я уверен, что не сплю и не сошел с ума. Вероятно, я попал в параллельный мир, устройство которого мне предстоит понять. Основное правило разведчика. Хочешь выжить, изучи врага своего лучше, чем себя. И не имеет значения, кто враг. Солдат, враждебное государство или чужой мир. Выжить и вернуться домой – задача номер раз на последующую жизнь. Попал я сюда с помощью магии, значит и для возвращения нужно использовать колдовские силы. Искать ведьму. Ведьма от слова «ведать». Это у нас значение слова извратили, придав ему ругательный смысл. Одинокая злая баба – всегда ведьма. А здесь ведьмы настоящие. Темнело. Пора позаботиться о ночлеге. Человек – существо нежное. Для выживания ему требуется пища, убежище и телек с плоским экраном. Мне проще, достаточно пищи, но бутылочка пива не помешает. Хочется жить, а не выживать. Как говорится, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Я очутился в безлюдном переулке и притаился за углом. Через несколько секунд послышались шаги. Когда звук поравнялся со мной, я выкинул удар кулаком из-за угла в пространство, где должна была находиться голова идущего. Хрясь. Тело шмякнулось на мостовую и затихло. Второму вывернул кисть рычагом, уложив на брусчатку и наступив на голову. Неизвестный выронил нож и застонал. «Больно, не крути. Кто такие? И зачем за мной следите?» Я надавил на заломленную кисть. Шпион застонал, но ничего не ответил. «Хрусь!» Щелкнул сломанный сустав, а я уже выворачивал другую руку. «А, постой, я скажу. Мы воины охраны короля, нас послал Солт. Зачем? Узнать?» «Представляешь ли ты опасность или нет? Врешь, клянусь богами, хрусь». И вторая кисть повисла плетью. Мне его признания были уже не нужны. Обшарив карманы, я вытащил у шпиона кинжал, стилет и удавку из конского волоса, набор киллера. Король послал по мою душу убийц. Неудивительно, кто такое стерпит, когда чужеземец диктует свои условия верховному правителю на глазах его народа. Второй киллер очнулся и, выхватив нож, ринулся на меня. Я отбил тычковый удар и, вывернув его руку с ножом, отточенным движением свернул ему шею. «Это вы с мечами и копьями умельцы, а в рукопашную вам до меня, как русалки до шпагата». Первый шпион с поломанными руками отполз и вжался в стену. «Я поднял с земли молот. Я оставлю тебя в живых», — заверил я его, чтобы тот не орал на всю улицу. «Передай Салту, что чужеземец покидает королевство, и искать его бессмысленно». «Да-да», немного успокоившись, закивал тот головой, бум, и молот размозжил ему голову, вдавив череп в стену. Прикончив его, я выиграл время, а искать меня в любом случае будут, теперь я персона нон грата, а в этом мире разговор с такими короткий, клинок в бок и в канаву. Я обшарил тела, разжившись десятком золотых, двумя боевыми ножами, стилетом, удавкой и заплечной сумкой. Сняв с одного из трупов плащ-накидку, я завернул в нее молот, узнаваемость мне ни к чему. Лучший боец – это не тот, кто одержал победу, а кого не обнаружили. Убийца. Где-то в конце переулка заверещала уставившаяся на меня баба. Я накинул на голову капюшон трофейной накидки и юркнул в подворотню. Таверна постоялого двора встретила запахом жареного лука и пива. Изрезанные дубовые столы почти все заняты оживленно болтающей разномастной публикой. Никто не обратил на меня внимания. Жареного мяса и кувшин пива я кинул хозяину заведения, восседавшему за стойкой из черного камня, один золотой. «Еще нужна комната на ночь, лучшее, что у тебя есть». Глаза трактирщика блеснули. Я понял, что один золотой – слишком высокая плата за требуемые услуги. Ну да ладно, сделаю вид, что так и надо. Главное – себя не выдать, а завтра поменяю место дислокации. Как говорится, утро вечера дреннее. Комната, в которую я заселился, оказалась просторной. Пока прислуга таскала горячую воду в огромную катку посреди комнаты, я валялся на большой резной кровати, в изголовье которой торчали чучела зверей. Сытый и хмельной после местного кислого пива, я размышлял о путях возвращения домой. Подлая мыслишка свербила сознание. А оно мне надо? Так ли я хочу вернуться туда, где вновь стану винтиком гасмашины? Как сказал кто-то из классиков, служить бы рад, прислуживаться тошно. Лет через пять спишут по выслуге, а дальше работа охранником, телевизор, диван, пиво и медленное угасание боевого офицера. А в худшем случае, пьяная драка в баре с быдлом, неуважающим законы чести, и срок за причинение тяжких телесных. У нас за собачью преданность обычно вознаграждают костью. Ни котенка, ни щененка. Жена погибла, не успев родить, а от других не хочу. Не могу, может оно и к лучшему, что ведьма выбрала меня. Если кажется, что надо что-то менять в своей жизни, то это не кажется. Все готово, господин, прервала мои мысли наливная тетка в белом фартуке, указав на дымящуюся катку и чистое полотенце. Я запер дверь на засов и нырнул в бадью. 2 дня уже не мылся. За это время успел побывать пленником, рабом, гладиатором, вольным человеком, убийцей и человеком вне закона. Да, карьера прет. Хор петухов разбудил с рассветом. Спать пришлось в одежде, на случай непредвиденной опасности. Но вроде все обошлось. Если ночью за мной не пришли, значит, никто не узнал в усталом путнике вчерашнего героя арены. Выходы из города наверняка уже перекрыты, а по улицам рыщут стражники. Но фотки моей ни у кого нет. Искать будут рослого человека в рваных кожаных доспехах и с молотом в руках, так что антураж пора менять. Зачастую наша жизнь зависит от способности убеждать, что мы те, за кого себя выдаем. Наскоро перекусив остатками жареного мяса и накинув трофейную плащ-накидку, я поспешил на рынок. На прилавках вовсю шла торговля. Чумазые торговки и холеные пузаны в узорчатых халатах, шныряющие воришки и солидные мужи в кафтанах, все смешалось и двигалось. Рынок жил своей бурлящей жизнью. Это единственное место в любом городе, где все равны. Потому высокоблагороднейшие и утонченные натуры избегают таких мест, предпочитая бутики и обособленные магазины. Я остановился у лавки с копченым мясом. Заботливая торговка пыталась взвесить старушке 10 фунтов мяса так, чтобы той нести было не тяжело. Я поймал за руку ушлую тетку, когда та подсунула под чашу весов маленькую гирьку. «Мадам, я служитель королевского ведомства в области управления делами казначейства и торговли», обратился я к торговке. «Если не хотите потерять это место и получить штраф, отдайте бабуле выбранный товар за полцены, а мне заверните самый ароматный окорок и буханку свежего хлеба». Тетка, хлопая глазами и раскрыв рот, спешно исполнила мою просьбу. Запасшись провизией, я заглянул в одежную лавку. Стены завешаны плащами, рубахами и прочим тряпьем. Запах дубленой кожи и воска смешался с приглушенным светом лампад. «Что вам угодно, уважаемый?» Юркий старичок скептически разглядывал меня. «Подберите мне одежду для полной смены наряда». «Да, конечно». Оживившись, старик бросился предлагать мне свои тряпки. Мой рост и спортивное сложение вполне вписывались в местные мужские стандарты, и проблем с выбором одежды не оказалось. Я присмотрел наиболее удобные, не слишком броские, но крепкие вещи, облачившись в черную ситцевую рубаху, коричневую тунику из оленьей кожи на шнуровке с капюшоном, штаны из мягкой кофейной замши и высокие сапоги из телячьей кожи. Подпоясавшись широким ремнем с вышивкой, дополнил одеяние легким плащом из стриженного меха куницы, а на голову повязал платок из тонких кожаных лоскутов. «Ну вот», — подумал я, глядя в тусклое кривое зеркало, — «наступает следующая ступень карьеры, бродяга-странник. Сколько с меня?» — спросил я, уловив на себе хитрый взгляд торговца. «Тебе в дар, молот, ты узнал меня, старик, и не боишься, что поплатишься жизнью. Наверняка тебе известно, что за меня назначена награда». «Узнал, но не сразу. Нет, не боюсь. Если бы я хотел получить награду, то вызвал бы стражников по-тихому. И ты меня не убьешь, потому что знаешь, что я прав. Меня зовут Рон», — старик учтиво поклонился. «Скала, которого ты пощадил и даровал свободу, мой племянник. Он единственный, кто остался у меня из родных. Я бесконечно тебе благодарен, молот». Мы разговорились, и Рон поведал, как покинуть город незамеченным, и сообщил мне общие сведения о королевстве. Оказалось, что Солт, королевство с единственным городом Дарамиром, окруженным многочисленными деревнями и фермами. На севере земля обрывается бескрайними водами Великой Воды, за которые не решаются уходить даже самые отважные мореплаватели. На западе от королевства – неприступные горы, на востоке – граница с дружественным королевством Тепия, управляемой родной сестрой короля Солта, королевой Тепией. Лишь через южную границу можно попасть в другие земли. Но для этого нужно преодолеть долину теней, необитаемую пустошь из почти непроходимых лесов, болот и холмов, раскинувшихся на десятки, а может быть и сотни дней пути. Никто точно не знает, потому что никто оттуда еще не возвращался. Лишь иногда южные границы пересекали враждебные чужеземцы, говорящие на незнакомом языке. Легенды гласили, что из дальних стран, расположенных за долиной теней в старые времена на королевство осуществляли набеги жестокие существа, похожие на людей. Но когда это было, и как они выглядят, никто уже не помнил. Я попрощался с торговцем, получив вдобавок от него в дар еще и пергаментный сверток с картой обоих королевств. Следующая остановка – оружейная лавка. Там меня встречали уже по одежке, оружейник, рассыпаясь в любезностях, часто кланялся. «Чего изволит господин? Для вас у меня есть отличный меч, выкованный в эпоху Фимарр, но если желаете, подберем что-нибудь попроще». «Фимарр» – знакомое слово. «Что это значит?» – вспомнил. «Лана что-то упоминала о магии Фимарр, когда отправила меня сюда. Времена Фимарр, давно это было». Я многозначительно почесал щетину. «С тех пор прошло 20 поколений, Фимарр больше нет, их магия осталась в прошлом, а сталь меча победила время». Оружейник бережно поглаживал клинок меча. Я задумался, как же я домой попаду, если последнюю Фимарру убил я. Надо как-то аккуратно разузнать об их магии. «А как же так, уважаемый?» – воскликнул я. «Фимарр больше нет, а магия их живет, как живет?» Оружейник заморгал, теребя бородку. «Она заключена в вашем мече, разве может оружие сохранять свои свойства так долго?» «Нет, что вы, это вовсе не магия. 20 поколений назад на королевство упал небесный камень. Мастера добавляли его материал в сплав при изготовлении клинков. До сих пор тем клинкам нет равных. Меч я не жалую, продай мне 2 лучших твоих кинжала». «Вот». Торговец выложил передо мной великолепный кинжал с черной полированной рукоятью. «А второй?» «Второго такого нет. Рукоять из каменного дерева, клинок из небесного камня». Я взял кинжал и слегка провел острием по пальцу. Из линейного пореза выступила кровь. Я даже не почувствовал, как рассек кожу. «Осторожно, господин!» – замахал руками оружейник. «Клинок очень острый, и его очень трудно затупить. Беру». «Сколько?» 15 золотых». «Сколько?» «Это лучший клинок в городе, господин, а может и во всем королевстве. Вот тебе 10 золотых, 2 боевых ножа и стилет». Я вывалил трофейное оружие на прилавок. Оружейник замешкался, рассматривая посредственные ножи. Тогда я сгреб свое барахло и молча направился к выходу. «Постойте, господин». «Хорошо, я согласен», — засеменил за мной торговец. «Тогда вот этот чехол мне в придачу». Я ткнул пальцем в чехол из коричневой замши для ношения булавы, а про себя подумал. «Для молота самое-то будет, все ж не в руках его таскать, да и от любопытных глаз укрою». Торговец немного сник, но возражать не стал. Я не умел торговаться, всегда считал это недостойным, а тут вдруг неплохо вышло сбить цену. Конечно, если от денег зависит выживание, а карман почти пуст, приходится пересматривать свои принципы и убеждения. Довольный, я вышел от оружейника и направился на рыночную коновязь. Купив молодого статного объезженного жеребца с седлом из красной кожи, я тронулся в путь. В городе оставаться было опасно. Нужно укрыться в какой-нибудь глухой деревушке, а оттуда уже искать следы Фимарр. На рынке я узнал, что Фимарры – клан древних ведьм. Когда-то они жили среди людей, но несколько веков назад они стали похищать младенцев, используя чистую кровь в обрядах черной магии. Праведный гнев обуял жителей королевств. Люди восстали и объявили ведьмам жестокую войну. Фимарр выслеживали и сжигали вместе с домами. Малейшие подозрения или донос соседей становились поводом для обвинения женщин в колдовстве. Святой огонь в те времена унес жизни не только нечисти, но и многих невинных. Это была темная и грязная война, когда от рук врага народу погибло в несколько раз меньше, чем от трусливого гнева разъяренной толпы. Уцелевшие Фимарры затаились в глухих деревушках, доживая свой век под чужой личиной. Говорят, что их полностью истребили около 100 лет назад, но, быть может, их потомки и сейчас скрываются на каких-нибудь отдаленных фермах. Возможно, единственное, что может вернуть меня домой, это их магия. А может, это был билет в один конец? Во всяком случае, пока я не найду ведьму, я об этом не узнаю. Вопросов у меня к ней много, а ответ я хочу получить один: как вернуться домой. Подъехав к городским воротам, я небрежно махнул молодому стражнику. Тот бросился было отпирать откидные ворота, брякая сползающими доспехами, но, опомнившись, сказал: «Всем мужчинам, покидающим город, с сегодняшнего дня велено иметь при себе разрешительную грамоту на выезд, подписанную командующим Королевского легиона или одним из его помощников-командиров. «Болван!» — сверкнул я глазами, — «разве ты не видишь, кто перед тобой?» «Я второй день на службе, господин. Помощников-командиров Королевского легиона нужно знать в лицо, солдат. Меня зовут помощник командира Элой. Как твое имя, боец?» «Матиус, господин. Просто. Вы без доспехов и оружия. Отпирай дверь, Матиус, если не хочешь вылететь со службы на второй день». Парнишка бросился к воротам с криком: «Открыть ворота помощнику командиру Королевского легиона». Стражники спустили цепь, и откидные ворота мост бухнулись вниз, перекрыв крепостной ров. Я пришпорил коня и проскочил по мосту мимо поста охраны. «До свидания, помощник командира Элой», — прокричал вслед Матиус. Клубы пыли за моей спиной донесли обрывки криков. У ворот поднялась тревога, бывалые стражники знали, что помощника командира Элой в Королевском легионе не служило. Глава 4. Глава 4. Кроны вековых сосен сковали небо, скрадывая солнечные лучи. Лапник цеплял бока лошади и ноги в стременах. Иногда казалось, что тропу проглотила лесная чаща, и дальше дороги нет. Но судя по рисованной на выбеленном свитке из телячьей кожи карте, двигался я в правильном направлении. До ближайшей деревни оставалось верст 15. Лес расступился, и впереди показалась поляна с шалашами и очагом для костра. Я осторожно спешился и, спрятав лошадь на опушке, пробрался к лагерю. Минут 10 просидел в зарослях, наблюдая за местностью. Никого. Я выбрался на поляну. Кострище давно остыло, но судя по основательным шалашам и паре землянок, лагерь был обитаем. Возле поленницы стояла знакомая до боли старая повозка с соломой. На ней меня привезли на невольничий рынок. Вот и пятна моей крови на ее бортах. Запустив руку в солому, я ощупал каждый сантиметр. Где же он? Пальцы схватили что-то твердое. Да, я вытащил руку, на ладони сверкал и переливался алыми гранями осколок красного камня, подаривший мне заживление раны понимания языка. А что, если носить его с собой постоянно? Его воздействие усилится. Я спрятал камень в кожаный мешочек, висевший на шее. Мешочек шел в комплекте с туникой, хранилище для амулетов и оберегов. Как вдруг топот множества копыт нарушил тишину и нарастающим потоком заполнил пространство. На поляну ввалилась конница из 10 лесных разбойников. Япона-кочерышка. Старые знакомые. Но в хорошо одетом страннике они не узнали того голого чужеземца, которого нашли в лесу и продали в рабство. Один из разбойников сбросил с лошади сверток из грубой мешковины. Сверток заерзал и всхлипнул. «Что делает господин в глухом лесу?» Пожилой оборванец в заношенном сюртуке и огромной шляпе, спрыгнув с лошади, желчно улыбался. Оружия при нем не было, очевидно, главарь. Остальные спешились и как бы невзначай окружали меня. На их лицах просматривались еле заметные ухмылки. Еще бы, добыча обещала быть доброй. Одежда, деньги и раб. Я королевский приказчик, держу путь в деревню для набора мужчин на службу в Королевском легионе, выдал я без запинки, подумав, что вассалов короля они не трогают, но ошибся. Подобравшийся сзади ударил меня дубиной, но на этот раз я был готов и ушел в сторону. Дубина провалилась в пустоту, и разбойник ухнул вслед за ней. Я выхватил молот и снес головы двум ближним бандитам. Разбойники схватились за мечи и кинулись в атаку. Я ретировался к стене леса, чтобы меня не могли окружить. «Взять живым!» — взревел главарь. Я крутил молотом, пробивая их защиту и ломая мечи. Еще один бандит упал с раскроенной головой. Что-то обожгло, ударив меня в грудь. Стрела на треть вошла промеж ребер. Захрипев, я выронил молот и тут же получил два смертельных удара мечами в живот. Мое тело рухнуло на траву, и я затих. Глаза закрыты, но притупленное сознание не угасло. Холод разлился по жилам, унося жизнь. Что-то горячее запульсировало в нагрудном мешочке, останавливая холод. Камень. Я не шевелился и был похож на труп, чувствуя, как сползаются края ран на животе. Плоть обволокла стрелу, пытаясь ее вытолкнуть. Силы возвращались ко мне. Такую одежду попортили. Сокрушался один из бандитов, обшаривая мое бездыханное тело. Я почти восстановился, но торчащая в груди стрела не давала затянуться последней ране. Я открыл глаза и улыбнулся. Лицо разбойника перекосило, а челюсть отвисла. Одной рукой я нащупал кинжал на поясе, а другой, выдернув из груди стрелу, воткнул ее в открытый рот мародера. Вскочив на ноги, я метнул кинжал в главаря, пробив его почти насквозь. Схватив молот, ринулся на безоружных бандитов. Те уже успели снять с поясов мечи и, развалившись в теньке, цедили пойло. Они не сразу поняли, в чем дело. Лишь когда восставший мертвец раздробил ударами молота кости двоих их собратьев, четверо оставшихся в живых в ужасе разбежались, скрывшись в зарослях можжевельника. Кто-то жалобно заскулил. Сверток. Я разрезал путы и скинул мешковину. Молодая крестьянка в льняном балахоне испуганно вытаращилась на меня. «Не бойся, я тебе не враг», — взяв ее хрупкую руку, я помог девушке подняться. Голубые глазищи недоуменно хлопали. Кругом валялись трупы разбойников, а я был один. «Они плохо себя вели», — улыбнулся я. «Откуда ты?» «Меня зовут Тида, я из деревни Ксилан, здесь недалеко». Девушка махнула рукой в сторону, куда я изначально держал путь. «Спасибо, господин, что спасли меня от охотников за рабами. Как ты попала в плен?» «Им разрешено отлавливать беглых преступников и чужеземцев, пересекающих долину теней для продажи в рабство. Но они не гнушаются и деревенскими жителями, продавая их в соседние королевства Тепия». «Спасибо, господин. Называй меня Молот». «Да, господин Молот. Просто Молот. Я собрал трофей. Мечи, два лука, запас провизии из вяленого мяса, сухарей и нескольких запечатанных бутылок местного пойла. Лагерь я сжег, оставив один шалаш нетронутым, на всякий случай. Может, пригодится скрываться в лесу, неизвестно, что меня ждет. Трофейных лошадей взял с собой, связав их в одну сцепку. Вечернее солнце красным лучиком проблескивало меж макушек деревьев, играя в золотистых волосах, раскинутых по девичьему стану на белой лошади. Тида ехала впереди, указывая путь в деревню Ксилан. Дорога вывела из леса и спустилась в долину к реке, в живописной пойме которой раскинулась деревня. Деревянные дома сгрудились вокруг центральной улицы с небольшой площадью. Соломенные крыши и потемневшие стены построек органично вписывались в окружающий пейзаж. Редкие огоньки мерцали в маленьких оконцах домов. Деревня спала. Тида бросилась к отчему дому, барабаня в дверь. «Откройте, я вернулась». Скрипучая дверь распахнулась, выплюнув на порог перепуганных домочадцев. «Доченька!» — вскрикнула статная женщина с седыми висками, кинувшись обнимать Тиду. Дородный бородатый мужик и двое моложавых парнишек с опаской поглядывали на незнакомца в продырявленной одежде, пропитанной засохшей кровью. «Папенька, это Молот, воин, спасший меня от работорговцев», — выдохнула Тида, кидаясь в объятия к отцу и братьям. Изба отца Тиды оказалась ухоженной и чистой. Мне выдали сменную одежду, длинную рубаху и льняные штаны, а мою забрали в стирку и починку. Посреди просторной комнаты возвышался потемневший дубовый стол, повидавший немало застолий. Мать Тиды разложила на нем вареный картофель, сало и огородные разносолы. Отец девушки притащил склянку с беловатой жидкостью. «Попробуйте, господин», — сам настаивал, — улыбнулся он, откупорив бутыль и плеснув мне сразу половину деревянной кружки. После тяжелого дня я с удовольствием отхлебнул ядреный крестьянский самогон. Терпкий запах сивушных масел и крепкий спирт приятно обожгли глотку. Я зажмурился. Градусов 60, не меньше. Я крякнул и затолкал в рот шмат соленой капусты. Звонкий хруст наполнил комнату. Крестьянин под пристальным взглядом жены сглотнул слюну, налив мне еще. «Налей себе», — указал я жестом. «Барк, меня зовут Барк, господин. Посиди со мной, Барк». Барк улыбнулся и плюхнулся рядом на скамью, торжествующе посмотрев на супругу. «Мол, ничего не могу поделать, господин желает, чтобы я тоже выпил». Та, нахмурившись, молча махнула рукой и поковыляла в соседнюю комнату. «За вас, господин». Барк поднял чарку и залпом опустошил ее, закусив лоснящимся куском сала. «Откуда вы, господин, и куда направляетесь? У меня счеты с носителями древней магии, тебе что-нибудь известно о фиморах?» «Я, зачем вам это?» Крестьянин поднял густые брови и почесал бороду. «Слава богам, ведьмы давно уничтожены. Не все. В наших краях их точно нет, у нас другая напасть». «Какая?» Я подлил ему самогона. Глаза Барка вдруг потухли, а голос задрожал. «Завтра день полной луны, и мы должны принести жертву Люпусу». Барк вздохнул и поведал мне о многолетнем проклятии родного поселения. Каждое полнолуние на жертвенной поляне в лесу крестьяне привязывали одного из жителей Ксилана, на кого падет черный жребий. Человеческая жертва – это угощение для Люпуса, кровожадного существа, похожего на человека-волка. Люпус пожирал человека и до следующей полной луны никого не трогал. Если не совершить обряд, то чудовище целый месяц убивало людей, работающих в полях, и скот, забредший в лес. Тогда жертв становилось гораздо больше. Как и когда он появился, никто не помнит. Его пытались подкараулить, устраивая засады на жертвенной поляне. Но зверь чуял опасности не приходил, если на поляне находился еще кто-нибудь, кроме привязанной к столбу жертвы. Обращение к королю ничего не дали. Солдаты королевского легиона месяцами жили в деревне, но так и не смогли никого поймать, а после их ухода зверства Люпуса только усиливались. Многие жители покинули деревню навсегда, но большинству некуда идти. Каждый с ужасом ждал ночи полной луны. Освободить от выбора страшного жребия мог любой доброволец, который согласится занять место выбранной жертвы. Многие старики так и поступали, когда выпадал черед их семей. Вставали вместо своих детей и внуков. И стариков в деревне почти не осталось. «Почему вы не устроите облаву?» – спросил я. «Нужно прочесать лес. Мы обыскали каждый куст и не нашли ни единого следа его присутствия. Бывалые охотники говорят, что Люпус живет не в лесу, а приходит из преисподней и обычное оружие его не берет. Вот и первые следы магии в этом мире. Мне во что бы то ни стало надо повидаться с выродком. Возможно, он – ключ к моему возвращению». Мы допили бутыль. Барк снабдил меня шерстяным пледом и проводил в уютную сыроюшку доверху набитую сеном. «Не обессудьте, господин Молот, переночуете здесь, а завтра, если желаете, подыщем вам пустующий дом». «Доброй ночи, Барк», — прокряхтел я, скидывая сапоги и заваливаясь на копну. «Ох, недобрая эта ночь», — вздохнул тот. «Последняя ночь перед полнолунием. Спокойно вам ночи, господин Молот». Проснулся я с рассветом. Деревенский двор встретил щебетанием птицы и запахом сена. Я спустился к реке, омывавшей деревню, и, скинув одежду, нырнул в воду. Прохладная вода разогнала кровь и уничтожила остатки сна. На берегу мирно паслись коровы. Неподалеку на пристани бабы полоскали белье, о чем-то переговариваясь и поглядывая на меня. Я вылез из воды и, прикрывшись рукой, спрятался за куст, где лежала моя одежда, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Я поднял голову и увидел Тиду, наблюдавшую за мной с крыльца своего дома. Смутившись, она тут же укрылась в доме. После завтрака Барк отвел меня к зажиточному подворью, где проживал деревенский староста. Крепкий бородатый мужик лет 50 встретил меня колким подозрительным взглядом. «Надолго вы к нам, господин Молот? Еще сам не знаю, хорошо тут у вас, думаю, еще задержусь». Мы обговорили с ним продажу трофейных лошадей и оружия, захваченного у работорговцев. Я не разбирался в местных ценах, и мои интересы представлял Барк. Торгаш из него никудышный, поэтому хитроватый староста остался вполне доволен заключенной сделкой. За все добро я получил 42 золотых и 25 медиков. Как я понял, один золотой равен 100 медикам. С такой суммой, по местным меркам, я обрел статус обеспеченного человека и мог позволить себе купить дом или раба. Жаль, что нет таких денег, чтобы выкупить собственное прошлое. Меня разместили в заброшенном доме по соседству с усадьбой Барка. Как оказалось, его прежняя владелица погибла месяц назад. Небольшой домишко с единственной комнатой оказался довольно уютным. Кто-то успел там навести порядок и застелить топчан свежевыстиранным бельем. Жена Барка вручила мне мою одежду, чистую и заштопанную. Я купил у местного кожевника лоскуты выделанной кожи и бичеву, и уединился в своем временном жилище, заперевшись изнутри. Вечером кто-то постучал, я глянул в щель, на пороге переминалась Тида с подносом в руках. Я грохнул засовом, и дверь впустила девушку внутрь. «Я принесла ужин», — пролепетала она, глядя мне прямо в глаза. Платье из беленого льна обтягивало упругую молодую фигуру. Шнуровка на груди небрежно разошлась, открывая соблазнительный вырез. Лоснящиеся волосы с запахом лаванды аккуратно заплетены в золотистую косу. Совсем не похоже на ту заморашку в бесформенном балахоне, которую я отбил в лесу у разбойников. Она поставила поднос на стол и игриво взглянула на меня, не торопясь уходить. В глазах сверкали бесенята, а уголки губ слегка тронула улыбка. Я схватил ее за руку и притянул к себе. Она прижалась ко мне, покрывая мое лицо и шею поцелуями. Мы сплелись в единое целое и грохнулись на топчан. Я дернул шнуровку на ее груди, обнажая затвердевшие, словно камень, соски. Тида скинула платье, под которым абсолютно ничего не было. Прикрывшись золотистыми прядями собственных волос, она жадно впилась в меня поцелуем, будто хотела испить меня до дна. Я обхватил ее подрагивающие бедра, горячие на ощупь, и погрузился в сладострастное небытие. Спустя час мы лежали, обнявшись, и смотрели в окно на заходящее солнце, на колыхание дубов, протягивающих в окна свои могучие ветви. Как вдруг звук колокола разрезал блаженную тишину, показавшись неестественным и чуждым. «Мне пора», — встрепенулась Тида, надевая платье. «Этот колокол возвещает о жребии?» — спросил я, поглаживая ее стан. «Да, сегодня ночь полной луны», — нахмурилась девушка. «В прошлый раз она забрала хозяйку этого дома. На деревенской площади собралось несколько сотен жителей. Кровавые лучи закатного солнца высветили угловатую фигуру старосты, держащего в руках бочонок. Нас обволокла толпа, и Тида сжала мою руку. В полный голос говорить никто не смел, лишь перешептывались. Староста потряс бочонок и грохнул его на землю. Откупорив крышку, он запустил туда руку. Толпа замерла. Бородач извлек руку с маленьким деревянным бруском, на котором углем было начертано чье-то имя. Жребий пал на дом Тариса. Душераздирающий крик разорвал тишину. Женщина кричала и рыдала навзрыд. «Этому дому предстоит выбрать жертву». Насупившись, прохрипел староста. Вперед вышел коренастый мужчина в кузнечном фартуке с вопящей женой, повисшей у него на шее. «Нет, только не ты», — кричала она. «Кто будет кормить наших детей? Я должен. Ты нужнее детям», — убитым голосом отвечал Тарис, отдирая от себя жену. «Есть ли доброволец, готовый пожертвовать собой, заменив кузнеца Тариса?» Староста обвел взглядом понурую толпу. Люди опустили глаза, не смея взглянуть на кузнеца и его семью. Я сделал шаг вперед и крикнул: «Я встречусь с Люпусом». Толпа ахнула, а в глазах Тиды заблестели навернувшиеся капли. Ошарашенный староста на мгновение умолк. Потеребив бороду, он неуверенно произнес: «В жребии участвуют только дома деревни Ксилан. Теперь я живу в том доме», — махнул я рукой на свое жилище, — «и могу участвовать в жребии». «Да, да», — одобрительно зароптал люд. «Пусть заменит кузнеца». Староста скривился и прошипел: «Хорошо, господин, но по закону Ксилана вы пойдете без оружия. Через час за вами придут». Я заперся в доме и готовился к битве. Купленные лоскуты кожи нарезал на длинные ленты и обмотал их вокруг предплечья и голени в несколько слоев, скрыв под одеждой. Это самые слабые места при нападении собак. Если Люпус волк, тактика борьбы с ним будет аналогичная. Лучший волк – мертвый волк. Самое время помолиться. Почему, когда ты разговариваешь с Богом, это называется молитвой, а когда Бог с тобой – шизофренией? Но в Бога я не верю, не верил, а в этом мире, похоже, боги все-таки существуют. Только как к ним обращаться, я не знал, да и не привык надеяться на провидение. Слишком часто в последнее время я готовился к встрече со смертью. Теперь вот я, охотник на нечисть, как говорится, и швец, и жнец, да и вообще пипец. Я отхлебнул 50 грамм фронтовых вчерашнего напитка барна, чтобы унять беспокойство. Кинжал я спрятал в сапог, а вот молот пришлось оставить. Бух, бух, забарабанили в дверь. Я откинул засов. Четверо дюжих мужиков во главе со старостой переминались на крыльце, опустив глаза. «Пора, господин чужеземец», — скривился староста, похлопывая меня волосатыми руками по бокам и спине, проверяя, нет ли оружия. «Странный какой-то, я вместо его земляка пошел на смерть, а он чем-то недоволен». На поляну вышли почти в полночь. Луна, прячась за свинцовой тучей, тускло осветила силуэт массивного жертвенного столба посреди мертвого леса. Поверхность столба покрыта почерневшей высохшей кровью, которую он больше не мог впитывать. Умелыми движениями мужики скрутили мои запястья за столбом толстой пеньковой веревкой. «Полегче, вздохнуть тяжело», — проворчал я на старосту, затягивающего финальные узлы. «Недолго осталось дышать вам, господин», — зароптали мужики, попятившись назад и пряча виноватые взгляды. «Спасибо, что спасли нашего кузнеца. Прощайте». Крестьяне скрылись в зарослях, а я остался один. Луна выползла из-за туч, наполняя мертвенно-бледным светом поляну. Близилась полночь. Связанными за спиной руками я нащупал тонкую бечевку, спрятанную под рубахой. Потянув за кончик, я вытянул из сапога кинжал, привязанный к другому ее концу. Острый клинок вмиг перерезал путы, но руки я оставил сцепленные за столбом. Если тварь так умна, как говорят, то может не прийти, почувствовав подвох. Слабый шорох раздался в стороне. Я повернул голову и увидел осторожно ступающую тень, скользившую по краю поляны. Тень выжидающе замерла, словно желала насладиться предсмертным ужасом жертвы. Но я не жертва, а охотник, и я молчал. Через секунду на поляну, больше не прячась, ступило существо, похожее на огромного волка с когтистыми руками-лапами. Тварь медленно приближалась прямо ко мне. Огромная пасть с капающей слюной и горящие змеиные глаза на миг парализовали меня. Я судорожно сжал рукоять кинжала за спиной. Шаг, еще шаг. Вот уже чувствую запах смрадного дыхания и стук собственного сердца. Скачок, и тварь с рыком взметнулась в воздух, намереваясь вцепиться в мое горло. Я выбросил руки вперед и насадил волка на кинжал. Мы сплелись в клубок и покатились по земле. Я выдернул кинжал из волчьей груди и кромсал тварь. Люпус рвал меня когтями, пытаясь прокусить горло. Но каждый раз я успевал подставить пасти левую руку, обмотанную лоскутами кожи. Кости руки трещали, а я бил и бил кинжалом, истекая кровью. Тварь выплюнула мою изжеванную руку и вцепилась в мое горло. Из последних сил я вогнал кинжал волку в глаз и потерял сознание. Очнулся я от сырости ночного холода. Рядом лежал остывающий труп Люпуса. Раны мои уже затянулись. Сколько прошло времени? Час, два или пять минут? Судя по расположению луны, немного. Я с трудом поднялся на дрожащих ногах. Двухметровая тварь, распластавшись, застыла в луже собственной крови. Знал бы, что ты такой здоровый, ни за что бы не подвязался на роль приманки, плюнул я на монстра. Но все хорошо, что хорошо кончается. Древний кинжал не подвел, обычным ножом такую шкуру не пробить. В теле Люпуса я насчитал около 30 ножевых ранений. Живучий, сволочь. Я схватил голову монстра за загривок и, приподняв, поморщился. Даже мертвый Люпус наводил ужас. Я отрезал голову и, волоча ее за ухо, зашагал в деревню, окрашивая тропу кровью. Деревня словно вымерла. Черные глазницы окон молчаливо наблюдали, как я вышел на площадь и три раза ударил в колокол. В окнах замаячили огоньки. Перепуганные жители высыпали из домов. Несколько человек зажгли факелы, и толпа ахнула. Пламя осветило человека в изодранной на лоскуты одежде, насквозь пропитанной кровью. Человек что-то швырнул под ноги толпе, и люди в ужасе отпрянули. Это была огромная голова чудовища с застывшим оскалом. «Жители Ксилона!» — прокричал я, взметнув вверх окровавленный кинжал. «Больше Люпус вас не побеспокоит. Слава молоту! Слава!» — закричали люди, все еще не веря своим глазам. Луна, словно оплакивая смерть оборотня, спряталась за тучу, а голова Люпуса, скукожившись, стала уменьшаться в размерах. Шерсть слезла, и звериная морда приобрела человеческий облик. На земле лежала голова человека, народ ахнул. Я тоже узнал его. Голова старосты смотрела в небо застывшими глазами, несколько женщин упали без чувств. Глава пятая. Вот уже две недели я жил в деревне. Дом старосты сожгли, а пепелище сравняли с землей. Благодарные жители умоляли меня стать их новым старостой и поселиться здесь навсегда. Но спокойная жизнь на чужбине меня не прельщала. Нужно искать способ возвращения домой.